Глава 13. Плохие воспоминания. Во вторник Наташе позвонила Вера. «Привет, подруга, как поживаешь? В субботу у нас сауна. Если все сможем, обязательно соберемся. Наташа, я звоню тебе по поводу Антона. Это дело у меня сейчас на контроле. Его подозревали в поджоге дачи в Полково. Эксперты работают, но пока его причастность не доказана. Мы сравнили отпечатки протекторов шин, они не совпадают с отпечатками его машины. Не знаю, тебе еще это интересно?» «Да, конечно, интересно, но я уже запуталась в этом, так сказать, расследовании. Может, плюнуть на все, но одна мысль мне не дает покоя. Когда найду ответ, то успокоюсь». Вечером Наташе было немного грустно и навеяли разные воспоминания. Она вспомнила младшую сестру, которая со своим мужем и дочкой 2 лет погибли в страшной аварии. «А ведь я ей звонила, умоляла никуда не ездить, так как мне приснился страшно тревожный сон», — вспомнила Наташа. «Да, перед самыми большими трагедиями ей всегда снился один и тот же сон. Как будто катятся по столу яйца, летят перья, она пытается поймать эти яйца, но одно все-таки падает, разбивается и оказывается тухлым. Вот и тогда приснился точно такой же сон. Почему я не смогла спасти их? Надо было ехать к ним и не пускать в дорогу, разбить эту машину, в конце концов. Пусть меня бы считали сумасшедшей». Наташа смахнула слезы. «Неужели, что должно произойти, обязательно произойдет? Или мы можем что-то изменить?» Наташа вспомнила свою племянницу, милую крошку Анечку. Ведь у нее не было своих детей, и этой крошке она мечтала отдать всю свою любовь и посвятить жизнь. Каждый человек в своей жизни проходит сквозь нечеловеческие испытания. Даже слушая чужую историю, удивляешься, как человек смог столько вынести и продолжать дальше жить, и даже радоваться, что живет. Вот Наташина история, например, такая. Она рано вышла замуж в первый раз. Константин был ее 3-м мужем. Он понимал и ценил ее, как никто другой. А тогда в юности с 1-м мужем они думали, что будут вместе навсегда, и в горе, и в радости. Жили, как все, в стремлениях, неудавшихся начинаниях. Конечно, очень хотели ребенка. И когда случился первый выкидыш, это было 1-м ударом. Но они были вместе, как единое целое, поддерживали друг друга и снова хотели своего малыша, несмотря ни на что. Так у нее случилось 5 выкидышей разных возрастов. И 2, и 3, и даже 4-месячные. Но все заканчивалось трагедией. И каждый раз Наташе снился один и тот же сон накануне трагедии. Катятся эти злосчастные яйца, летят перья, и опять одно яйцо падает, разбивается, и все. Муж не выдержал такой жизни, хотя сам умолял о ребенке, и сбежал к другой женщине. Наташа расценила это как предательство. Ведь общее горе их сплотило, но так думала только она. Потом умерли мама и папа друг за другом через 1/2 года. Так близких людей не осталось. Те несколько лет жизни были самыми для нее тяжелыми. Предательство любимого человека после всего пережитого поставили кровавую точку в сердце Наташи. И вот в этот вечер она снова вспомнила прошлое. Ей уже не было жалко себя, было просто больно, но не так, как раньше, остро и глубоко, а словно за другого человека и уже так далеко, будто в прошлой жизни. Но одно она теперь понимала ясно, что какой-то дар предвидения у нее точно есть. И если она будет чувствовать, что должна помогать людям, то обязательно будет помогать, а не стоять в сторонке,